Глава третья. Кожи коснулась влажная прохлада. По воде разбежалась череда серебристых волн. Я откровенно боялась пошевелиться, даже покалывание ладони вытерпела. А жидкость в чаше все никак не желала успокаиваться. С тревогой посмотрела на Эдельвирса, но тот лишь равнодушно наблюдал за происходящим. Я покосилась на местных монашек. Женщины выглядели еще более отстраненно, чем распорядитель. Вода тем временем все же приобрела гладкость зеркала. И не сказать, что потемнела. На мой скромный взгляд, она вообще никак не изменилась. Образов в ее толще тоже не появилось. Либо я недостаточно нагрешила за свои 20 лет, чтобы было о чем рассказать, либо у меня действительно галлюцинации на фоне постоянного нервного напряжения. Интересно, у них тут успокоительные выдают? «Поздравляю, уважаемая Маргарита. Вы прошли испытание на чистоту», — раздался ровный голос Эдельвирса. Я вздрогнула и поторопилась отнять руку от воды, правда, так с ней и застыла, наблюдая, как с кончиков пальцев падают капли. Трясти конечностью и уж тем более вытирать об себя не стала. Обо мне местное общество и так уже сложило не самое лестное мнение, и подтверждать его самой вдвойне грешно. И раз уж мы тут играем в благородных леди, то и спасать меня из неприятной ситуации стоило единственному присутствующему мужчине? И я вопросительно взглянула на Эдельвирса. Помнится, у него имелся платочек. Неожиданно распорядитель сделал странный жест, словно подзывая кого-то со стороны. Рядом тут же раздался незнакомый мужской голос. «Извольте». Обернувшись, увидела непонятно откуда появившегося слугу в простом, без особых украшений сером камзоле, с идеально белым ажурным воротником. Он с бесстрастным лицом держал в руках поднос со свернутыми и сложенными в пирамидку полотенцами. «Миленько. Но не сказать, что оперативно. Или это только ко мне так торопится?» Интуиция подсказывала, что да. Вот только если на каждую мелочь реагировать, лучше не станет. Поэтому натянула на лицо дежурную улыбку, взяла верхний белый махровый рулончик и вежливо поблагодарила. Никакой реакции на это не последовало, а мне уже было не до того. Эдельвирс молча указал, куда мне следует отойти. За дальнейшим представлением предстояло наблюдать с не самой удобной позиции. У подножья помоста и из-за спины самого распорядителя. Увидеть, что творится в чаше, теперь стало совсем невозможно, а очень хотелось. Особенно, когда вслед за мной на сцену вышла уже знакомая блондиночка. Как оказалось, звали ее Альвирель. Она без лишних промедлений уверенно опустила руку в чашу и, к моему легкому сожалению, прошла. Правда, вопреки своим эмоциям, соперницу я встретила улыбкой, ибо окончательно портить отношения не хотелось. Жаль, драконица с моим настроем не согласилась и в ответ одарила лишь презрительным взглядом, демонстративно встав в нескольких шагах от меня. Ну что ж, видит Бог, я сделала все, что смогла. Дальше отбор пошел как по накатанной. Девушки одна за другой подходили к чаше, опускали руки и счастливые присоединялись к нам. Были и те, кто покинули зал. По какой именно причине девушки отсеялись, Эдельвирс не озвучивал. Лишь с сожалением сообщал претенденткам, что в прошлом они были неосторожны и поэтому не могут пройти дальше. Желал им сделать правильные выводы и не повторять ошибок в будущем. В итоге нас осталось 12. Как только чашу унесли, а жрицы удалились следом, Эдельвирс вновь обратился к нам. «Еще раз поздравляю с прохождением первого испытания. Уже одно это возвысило вас над прочими». Девушки встретили его слова одобрительными аплодисментами. Я скромно присоединилась к большинству, хотя от такой неприкрытой лести едва глаз не задергался. «Но это лишь начало пути». Многозначительно подняв указательный палец вверх, продолжил распорядитель. «Впереди вас ждет немало испытаний, как официальных, так и жизненных. Пройдите их достойно, и ваши шансы стать избранной княгиней, несомненно, увеличатся. Помните, применять магию и магические подручные средства для прохождения испытаний запрещено. За подобное будем немедленно исключать с отбора». Злодействовать против соперниц неприемлемо и ведет к исключению. За каждое испытание вам будут начисляться баллы от 0 до 10. Отбор будет активно освещаться в новостях княжества, поэтому на ваш рейтинг также будет влиять мнение жителей о вас, ибо для правящей семьи нет ничего важнее поддержки народа». «Хм, интересно, а кого они включают в понятие «народ»? У меня есть шанс хотя бы на один голос?» Надолго задуматься не удалось. Пришлось вновь сосредоточиться на речи распорядителя. «Но, конечно же, приоритетный голос остается за князем, поэтому все в ваших руках, девушки». Кандидатки воодушевились, а мне захотелось саркастично фыркнуть. Система баллов оказалась хуже, чем на конкурсе красоты. В любой момент организаторы свободно могли подтасовать результаты и сослаться либо на мнение народа, либо на князя, либо вообще на какое-нибудь божественное провидение. Физически ощутила, как пропадает желание вообще стараться. К чему прикладывать усилия, если все напрасно? Силой сжала кулаки так, что ладони заломила, несмотря на перчатки. Сдаться, даже не попробовав, не в моих правилах. Тем более мне требовалось как можно больше времени провести под покровительством местной власти, прежде чем окунуться в местные реалии свободы. А значит, предстояло, если и не выигрывать, то держаться в уверенных середнячках. Теперь перейдем к вашему первому, но самому долгому заданию. Неожиданно проговорил Эдельвирс, вновь привлекая всеобщее внимание. По его сигналу нам навстречу вышел слуга с небольшой серебряной чашей. Это специально подготовленные семена. На вид они все одинаковые, но растение, которое из них вырастет, зависит только от вас. Ваша задача — сейчас взять по одному семечку и посадить. Ухаживайте за ним. Когда все испытания подойдут к концу, вы должны будете продемонстрировать результат. Ваши растения одним своим видом расскажут о вашем характере. Только не это. Мысленно скривилась я. Разведение рассады никогда не значилось в списке моих достоинств. Вот загубить несчастный цветочек и довести его до состояния засохшего заморыша всегда пожалуйста. Да я даже кактус умудрилась прикончить когда-то. Вот только права отказаться у меня не было. Поэтому, пропустив большинство местных претенденток, встала в конец очереди. Как все, взяла продолговатое белое семечко. «Маленькое, не потерять бы», — посетовала я, разглядывая зернышко размером с детский ноготок. «На сегодня все. Вас проводят выделенные для вас на время прохождения отбора комнаты. Располагайтесь, отдыхайте и не откладывайте в долгий ящик посадку семени». Под конец Эдельвирс одарил нас коротким поклоном, девушки присели, и не так, как показывала мне Камилла. Книксоны в исполнении драконец не отличались особой глубиной. Я вовремя спохватилась и не стала выбиваться из общей массы. После ухода распорядителя отбора в зал вошел дворецкий и хорошо поставленным голосом предложил всем следовать за ним. Я вновь с удовольствием пропустила девушек вперед. Во-первых, комната у меня уже была, во-вторых, меньше чесалась между лопаток от ядовитых плевков. Но было недостаток, пришлось ждать, пока всех распределят, прежде чем я смогла добраться до своей комнаты. «Камилла!» — позвала я горничную. Но ответом мне стала гробовая тишина. В удивлении я прошлась по выделенным мне покоям. Даже в ванную комнату заглянула. Но моей помощницы нигде не было. Нет, я не рассчитывала, что Камилла будет сидеть здесь круглые сутки, но надеялась, что она хотя бы свои координаты оставит. «И где ее искать?» Удрученно спросила я в пустоту. Бегать по всему дворцу показалось гиблым делом. Так недолго и самой пропасть без вести в переплетении здешних коридоров. Но и ждать у моря погоды не хотелось. Мало ли, на прорастание цветочка отводится определенное время. Стоит упустить заветные минуты и распуститься к сроку он уже не успеет. Не зря же Эдельвирс давал по этому поводу совет. Я задумчиво посмотрела на зажатое в ладони семечко. Рисковать не хотелось, а значит, надо было действовать. И для начала предотвратить возможную потерю драгоценного зернышка. Оглянувшись по сторонам, не придумала ничего лучше, как стянуть с руки перчатку и засунуть ценный зародыш растения в нее, конкретнее в указательный палец, и завязала сверху узелком. Теперь можно было отправляться на поиски горшка и земли. В коридоре царила суета. Слуги в строгих форменных одеждах таскали чемоданы претенденток. На мое внимание привлекли несколько девушек в белых передниках горничных. Они несли в руках по цветочному горшку. То, что надо. «Извини, Я попыталась обратиться к одной из работниц, но меня безбожно проигнорировали, быстро скрывшись за ближайшей дверью. «Девушка!» — позвала громче ту, что проходила мимо к другой комнате. Но результат оказался тем же. «Издеваются они, что ли?» «Уважаемая!» — обратилась я к третьей, предварительно заступив ей дорогу. Девица удивленно хлопнула глазами с почти вертикальными зрачками, будто только что заметила меня, после чего натянуто улыбнулась и сквозь зубы процедила. «Слушаю вас». «Замечательно», — оскалилась я ей в ответ. Желание быть милой пропало еще на второй, пробежавшей мимо особе, поэтому сразу перешла к делу. «Мне требуется кашпо и земля, где взять?» «Ваша личная горничная должна об этом позаботиться». Все так же с натяжкой на вежливую интонацию проговорила горничная и попыталась улизнуть, обогнув меня. «А если ее нет?» Елейно протянула я, делая шаг в сторону и пресекая побег. «Вам поможет любая другая горничная, как только освободится». Протараторила эта верткая драконица и напористо шагнула прямо на меня. «Простите, сейчас я спешу». Пришлось отпрянуть в сторону и пропустить занятую прислугу. Иначе с нее осталось бы меня банально затоптать. Учитывая разницу в росте не в мою пользу, ей бы подобное вполне удалось. Я обреченно посмотрела на остальных рабочих пчелок и с кристальной ясностью поняла, ждать бесполезно. «Сама? Так сама». Решительно выдохнула я и направилась обратно в свою комнату. На одном из подоконников стояла круглая невысокая ваза с широким горлышком, которая вполне подошла на роль цветочного горшка. Лежавшие в ней декоративные стеклянные бусины, которые при установке букета должны были играть роль своеобразного грунта, я нарекла будущим дренажем. «Пойдет». Уже вслух постановила я, параллельно решая, где теперь раздобыть нормальную землю. Взгляд сам собой устремился в окно. Там внизу раскинулся широкий сад с клумбами, деревьями и розовыми кустами. Интересно, местный садовник такой же доброжелательный, как обслуживающий персонал, или разрешит накопать плодородного грунта? Здравая логика подсказывала, что лучше никому не знать о моих планах, во избежание. Мало ли обвинят в порче чужого имущества, и пойди потом докажи, что ты не верблюд. Или придумают, что ваза — ценность раритетная, а я со своими посадками нанесла немыслимое оскорбление? Эдельвирс быстро и с радостью меня за это прирежет. От всплывшего в памяти видения из чаши я нервно передернула плечами. «Лучше все сделаю тихо, а там, глядишь, Камила вернется и найдет ненормальное кашпо», рассудила я и выскользнула в коридор вместе с новоявленным цветочным горшком. По уже знакомой лестнице я легко спустилась на первый этаж. Никто меня не останавливал, вопросов не задавал. Да и вообще на моем пути встретилась лишь пара лакеев. А когда я по наитию отправилась исследовать один из коридоров на наличие в нем выхода в сад, то осталась в полном одиночестве. Видимо, большая часть прислуги сосредоточилась вокруг претенденток. С одной стороны, это раздражало. Ведь если бы кто-нибудь мне помог, я бы не бродила по замку и не нервничала. С другой стороны, зная отношение драконец ко мне, я им не доверяла. Подлили бы в землю отравы, чтобы мое семечко точно не выросло, и пиши пропало. От подобной перспективы я недовольно поджала губы. Да, я не планировала выигрывать этот гадостный отбор, но чисто по-человечески было любопытно посмотреть на свой цветок. Это могла бы быть роза или какой-нибудь георгин. «Или гладиолус», — саркастично хмыкнуло подсознание. «Потому что...» Я нервно усмехнулась собственным мыслям. А представив, как демонстрирую этот огромный цветок шокированным Эдельвирсу и князю, улыбнулась еще шире. «Цветочку быть, и никак иначе». Одна из галерей, в которую я случайно зашла, порадовала большими окнами в пол и такими же дверями, за которыми виднелся нужный мне сад. Не знаю, чего конкретно, но мое сердце взволнованно забилось, стоило только подойти к хрупкой преграде между мной и условной свободой. Поворот изогнутой ручки, тихий скрип петель, и в лицо повеяло свежим теплом с ароматом трав и цветов. Не удержалась и на мгновение, прикрыв глаза, глубоко вдохнула. А на выдохе воровато выглянула на улицу и осмотрелась. В обозримом пространстве никого не увидела, поэтому поудобнее перехватила свою вазу и поспешила преодолеть свободное пространство между замком и первыми густыми зарослями розовых кустов. Лезть в ближайшую клумбу, естественно, не стала. Мне требовалось найти достаточно укромное место, чтобы абы кто из окон замка не увидел, да и мимо проходящих не было. В общем, пришлось поплутать, прежде чем я оказалась на тупиковой круглой поляне. Сюда вела узкая неприметная среди стен из плетистых роз тропинка. У дальнего края расположилась пара лавочек, скрытых в тени увитых растениями пергол, а в клумбе по центру журчал небольшой искусственный водопад, распространяющий живительную влагу среди окружавших его цветов. Достаточно уединенное пространство, чтобы можно было скрыться от чужого взгляда. Смысла искать что-то лучше я не видела, поэтому направилась вдаль к лавочкам. Копать мне предстояло своими ручками, ибо по глупости я забыла поискать в комнате хотя бы ложку. Под кустами, в тени густой листвы, земля казалась более влажной. И, к моему удовольствию, еще и знатно прорыхленной. Я легко зачерпывала ее ладонями, складывала в вазу, немного утрамбовывала. Наполнять сосуд доверха не планировала. Посчитала, что половины для прорастания цветочка вполне хватит. Тем более это все было временным решением, пока не вернется Камила. Я закончила свое черное дело и, отряхивая руки, начала подниматься, когда за спиной раздалось саркастичное. «А вы себе не изменяете. Позы с каждой нашей встречей все интереснее». От пронзившего острого испуга я замерла в полусогнутом состоянии и нервно сглотнула. «Гадость!» Я медленно обернулась, с отчаянной надеждой, что мне почудился голос князя. Но нет. Эрритар Туманный стоял в паре метров от меня и выжидательно смотрел на мою торчащую кверху пятую точку. Красноречиво так смотрел. Вспомнилось мое приземление на его стол, и лицо моментально опалило огнем смущения. В одно мгновение, словно спущенная пружина, я распрямилась, повернулась на 180 градусов и спрятала испачканные руки за спиной. Физически чувствовала, как меня заливает краской стыда. «Да и вы тоже, смотрю, постоянно хамите». В попытке скрыть собственную неловкость ляпнула я, прежде чем успела прикусить язык. Надо было сделать, как советовала Камилла, склониться в глубоком реверансе и смиренно попросить у его светлости прощения за случившийся конфуз. Но ноги от паники одеревенели, а язык не желал выдавать положенные фразы. Дракон тем временем недобро прищурился и с подозрением спросил. «Что вы тут делали?» «Ну, точно не вас ждала». Нервно выпалила я и выписала себе очередной мысленный подзатыльник. «Соберись, Рита, еще не поздно все исправить». «Конкретней», — потребовал князь и попытался рассмотреть, что скрывается за широкой юбкой моего платья. Угроза срыва намеченного плана по разведению рассады ударила по нервам не хуже хлыста, и язык снова сорвался с привязи, выдав. Воздухом дышала и хотела бы продолжить это делать. В глазах мужчины сталью блеснуло раздражение, отчего у меня горло подкатило удушающий комок. Пришлось снова сглотнуть, а меленько задрожавшие руки сжать в кулаки. Божечки, пусть он просто уйдет. А вот только мои молитвы были бессмысленны. Мы с князем стояли в тупике, в прямом и переносном смысле этого слова. По-хорошему, мне первой стоило уйти и уступить живописный уголок для медитации князю. Но ваза? Я не могла ее ни оставить, ни показать. «Что ж», — предвкушающе протянул Эрритар и шагнул ближе. «Дышите». «Не могу», — сдавленно проговорила я во все глаза, глядя на медленно и уверенно приближающегося хищника. Даже дыхание затаило, глядя на плавные и одновременно с тем достаточно скупые движения мужчины. Сейчас он всецело владел ситуацией. Мне же оставалось лишь надеяться, что от меня хотя бы рожки и ножки останутся. «Почему?» — неожиданно мягко спросил князь. И эта его интонация мурашками прошла по коже. Инстинкт самосохранения настойчиво советовал бежать. Но разве это возможно, когда на тебя столь пронизывающе смотрят? Ноги под взором князя словно корни пустили. «Вы мне мешаете». Тихо, окончательно утратив контроль над словами, но абсолютно честно призналась я. «Хотите сказать, что это я, будучи в своем доме и на своей любимой поляне для отдыха, мешаю вам?» Склонив голову на бок, елейно поинтересовался князь, отчего стало еще страшнее. Правильного ответа на этот вопрос не существовало. Скажу «да», и конфликт только усугубится. Если начну юлить и оправдываться, потеряв в глазах мужчины остатки достоинства... Мне предстояло пройти по тонкой грани, и пока я соображала, что сказать, князь стал еще на шаг ближе. Настолько, что носа коснулся приятный цитрусовый аромат его парфюма. «Так что вы тут делали на самом деле?» Прозвучало совсем рядом и с неприкрытой угрозой. Я рефлекторно дернулась увеличить расстояние между нами и наткнулась ногой на свою вазу. В попытке удержать шаткое равновесие я всплеснула руками. За одну из них меня тут же ухватили и удержали от неминуемого падения. «Спасибо». На автомате облегченно выдохнула я и тут же напряглась. Князь хмуро смотрел на мою испачканную в земле кисть, а после, без вопросов, резко потянул ее в сторону, вынуждая меня сделать шаг. «Это еще что такое?» Холодно прозвучал закономерный вопрос. Остро захотелось все-таки упасть в заросли, чтобы сквозь них сбежать от князя и собственного стыда. «Ваза с землей», — пробормотала я очевидно и попыталась забрать свою руку. Я проиграла битву за поляну и собственное лицо. Теперь стоило поскорее уйти, чтобы мне не успели выдать наказание за порчу имущества. Не отпустил. Пришлось объясняться дальше. Выращу цветок из выданного Эдельвирсом семечка, все отмою и верну по местам. Смело, не теряя надежды на лучший исход, пообещала я. Меня одарили таким взглядом, словно я сказала самую невероятную на всем белом свете глупость. Чувство неловкости окончательно затопило меня. На его волне решила еще и извиниться. «Послушайте, выдохнула я виновата. Я честно, ничего плохого не делала. И вазу помою. Если надо, то и землю верну на место. Просто моя помощница Камила куда-то ушла, другие оказались сильно заняты, чтобы найти мне цветочный горшок, а семечко надо посадить, чтобы она успела взойти. Впрочем, это все так глупо звучит». Оборвала я сама себя, глубоко вдохнула и твердо произнесла. «Извините, что случайно заняла вашу любимую поляну. К сожалению, карты с местами вашего вероятного пребывания мне не выдали. В ином случае я бы выбрала другую клумбу». Конец подкрепила самой милой из своих улыбок. Вот только хмуриться князь не перестал. «Ушла, значит». Задумчиво протянул мужчина, а воздух вокруг пропитался необъяснимым напряжением. Желание сбежать любым возможным способом у меня только росло. «Да», с запинкой просипела я и снова попыталась вернуть себе свою руку. Тщетно. И в попытке оправдать Камилу добавила. «Другие дела, видимо, появились». Меня одарили очередным убийственным взглядом. «У приставленной к претенденткам прислуги нет других дел», — холодно сообщил Эритар и приказал. «Забирай вазу и пошли». «Куда?» Настороженно спросила я, получив свободу, ухватила свое псевдокашпо и отступила чуть назад. Кусты стали ближе, а значит, при случае можно было попытаться сбежать от злого князя через них. Мой маневр мужчина оценил скептическим взглядом и пояснил. «Разбираться с твоими проблемами, раз специально назначенный для этого персонал не справляется». И было в его тоне что-то такое, с чем спорить не получалось. Коротко кивнув, я поспешила вслед за развернувшимся к выходу драконом.